753. Гуру. Очень хорошо, что стало понятно, что если бы не было встреч, то не было бы и записей, и всего, что связано с нами. Встреча – причина, записи – следствие. Данные причины и следствия – только лишь звенья цепи причинности, уходящей в прошлое и устремленные в беспредельность будущего. Случайности нет. Так можно уверенно и спокойно продвигаться в будущее, зная, что закон и космические силы с вами ныне невидимо служат. Нитями счастья можно назвать давние связи с теми, кто стоит на ступенях великой лестницы света, лестницы иерархии.